Никита Елисеев. Об авторах этой книги. Шаргунов Сергей Александрович родился в 1980 году в Москве в семье священника. Окончил факультет журналистики Московского университета с дипломом журналиста-международника. Возглавлял движение «Ура!». В 2007 году по третьим номерам был включен в федеральный список партии «Справедливая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу пятого созыва, но снят с выборной дистанции. Лауреат премии «Дебют» 2001 за повесть «Малыш наказан» и премии города Москвы в области литературы и искусства 2003. Автор книг «Ура!» 2001. «Как меня зовут?» 2005. «Птичий гриб» 2008. «Битва за воздух свободы» 2008. «Повестей, рассказов, стихов и эссе». Почти дневниковая, перегруженная натуралистическими деталями и подчеркнута дурновкусными красотами стиля, ритмизованная проза Сергея Шаргунова носит на себе следы тщательного знакомства с французской литературой середины XX века: Луи Фердинанд Селин, Жан Жене, Борис Вян. Рассерженный молодой человек, кичащийся своей невписанностью в социальное мироустройство, герой Шаргунова. Именно таким писатель изображает Ичатского. Петрушевская Людмила Стефановна родилась в 1938 году в Москве, окончила факультет журналистики Московского университета, драматург, прозаик, сценарист. В 1968-м попыталась напечатать свои рассказы в журнале «Новый мир». Однако Александр Твардовский отказал в публикации, написав молодому автору: «Талантливо, но уж больно мрачно. Нельзя ли посветлей?» Первая публикация «Рассказ через поля» состоялась лишь в 1972 году в журнале «Аврора». Работала корреспондентом московских газет. С 1972 года на Центральном радио. Широкую известность Петрушевской принесли ее пьесы. Первая пьеса поставлена в 1973 году романом Виктюком в студенческом театре МГУ. Первая официальная постановка – спектакль режиссера Юрия Любимова по одноактной пьесе «Любовь» в 1981 году в театре на Таганке. Сегодня спектакли по пьесам «Квартира Коломбины», «Московский хор» и другие идут во многих российских театрах. Автор сценария лучшего мультфильма всех времен и народов «Сказка сказок» Юрия Нарштейна. Автор романов «Время, ночь» и «Номер один» или «В садах других возможностей». Сборников сказок «Пусть кибятые», «Дикие животные сказки» и других. Рассказов, повестей и стихотворений. Западные исследователи исключительно из-за незнания советского и постсоветского быта полагают, что пьесы Петрушевской близки к театру абсурда. Петрушевская – настоящий реалист с сильной сентиментальной нотой. Битов Андрей Георгиевич родился в 1937 году в Ленинграде, служил в стройбате на севере. Окончил Ленинградский горный институт. В институте посещал знаменитое литобъединение поэта Глеба Семенова. Писал короткие абсурдистские рассказы, часть которых опубликована в начале 1990-х. Печатается с 1960-го. В 1960-е-1970-е опубликовал около 10 сборников прозы. В 1978 году в США был напечатан самый известный роман Андрея Битова «Пушкинский дом». В 1979-м Битов стал одним из создателей неподцензурного альманаха «Метрополь», следствием чего стал запрет на публикацию его произведений, продлившийся до 1986 года. В постсоветскую эпоху был удостоен многочисленных литературных премий, в том числе дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации за романы «Улетающий монахов» и «Оглашенные». Битов – один из самых интеллектуальных писателей современной России. Герой его прозы – интеллектуал, остро ощущающий свое аутсайдерство, но не намеренный предъявлять за это счет кому бы то ни было. В этом смысле индивидуализм Лермонтова близок и понятен Битову. Секацкий Александр Куприянович родился в 1958 году в Минске в семье военного летчика. Окончил школу в киргизском городе Токмак. Чемпион по прыжкам в высоту среди юниоров Киргизии. Поступил на философский факультет Ленинградского университета, но в 1977 был отчислен за распространение листовок антисоветского содержания. 4 месяца провел в следственном изоляторе КГБ. Служил в стройбате, работал дворником, электриком, рабочим сцены. В 1988 году восстановился в ЛГУ. Впоследствии закончил аспирантуру философского факультета, защитил кандидатскую диссертацию «Онтология лжи», преподаватель кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета. Автор книг «Моги и их могущество», «Два ларца» – «Бирюзовый» и «Нефритовый» и многих других. Философ Александр Секацкий возрождает в России традицию изящного, остроумного, провокативного философствования, понятного не только специалистам, но и широкой публике. Гоголь всегда был близок ему эксцентричностью и вниманием к стилю. Москвина Татьяна Владимировна родилась в 1958 году в Ленинграде, окончила факультет театроведения Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, зав. Отделом культуры газеты «Аргументы недели» и обозреватель «Радио России. Культура». Театральный и кинокритик, драматург, прозаик, автор романов «Смерть – это все мужчины». «Она что-то знала». «Позор и чистота». Пьес «Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д. Па Де Де. Одна женщина». Нескольких сборников публицистики. Язвительная и остроумная Москвина даже в своих критических статьях предстает прежде всего сатирическим и одновременно сентиментальным бытописателем. В этом смысле она прямая наследница замечательной русской писательницы Тэффи, но интерес ее к подробностям быта, великолепная русская речь, неумолимое остроумие не могут не вызвать в памяти читателей имя Александра Островского. Великий драматург давно служит предметом пристального внимания Москвиной, которая стала художественным руководителем постановки его пьесы «Последняя жертва» — театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2009, и автором книги «В спорах о России» Александр Николаевич Островский. Готовится к печати. Шишкин Михаил Павлович родился в 1961 году в Москве, окончил факультет романо-германской филологии Московского государственного педагогического института. 3 года проработал в журнале «Ровесник». 10 лет преподавал немецкий и английский языки в физико-математической школе. Прозу печатает с 1993 года. В 1995 году уехал в Швейцарию, живет в Цюрихе. Некоторое время работал переводчиком в полицейском управлении города. Впечатления от этой работы зафиксированы в лучшем романе Шишкина «Венерин волос». Лауреат премии «Русский букер», национальный бестселлер, большая книга. Один из самых сложных и жестоких писателей современной России. Темой всех романов Шишкина «Всех ожидает одна ночь», «Взятие Измаила», «Венерин волос» является абсолютный и безысходный трагизм человеческого существования. Зло, жестокость, ложь, болезни, безумие, смерть встроены в человека, от них невозможно скрыться. Отсюда стремление автора к эскапизму, к бегству в литературу, в искусство, куда угодно. С этой точки зрения Шишкин и анализирует все творчество Гончарова и роман «Обломов» в особенности. Гигалашвили Михаил Георгиевич родился в 1954 году в Тбилиси, окончил филологический факультет и аспирантуру Тбилисского государственного университета. Кандидат филологических наук, автор исследований, посвященных творчеству Достоевского, романов «Чертово колесо», «Толмач», сборника повестей, рассказов «Тайнопись», ныне живет в Саарбрюккене, Германия, преподает в университете земли Саар. Лучший роман Гегалашвили «Толмач» посвящен проблемам иммигрантов из бывшего Советского Союза. Насмешка над немецкой бюрократической машиной и над бывшими соотечественниками, которые всеми правдами и неправдами пытаются получить статус политических беженцев и заграничный паспорт, остается на удивление человечной, понимающей, скорее усмешкой, нежели насмешкой. Градус письма Гегалашвили скорее спокойно тургеневский, чем лихорадочно достоевский. Шварц Елена Андреевна. 17 мая 1948-го, 11 марта 2010-го. Родилась в Ленинграде в семье заведующей литературной частью Большого драматического театра Дины Морисовны Шварц. Смотри. Шварц. Дина. Дневники и заметки. Санкт-Петербург. Иннопресс. 2001. В 1971 году заочно окончила театровический факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Некоторое время посещала ЛИТО Глеба Семенова. Поэтесса-переводчица. В ее переводе вышла книга философа Мартина Бубера «Гог и Магог». Прозаик. Книга-эссе «Видимая сторона жизни». Стихи Шварц начали распространяться в рукописях с конца 1960-х годов. Затем публиковались в самиздате. Лауреат тогда еще нелегальной премии Андрея Белого, 1979. Печаталась в зарубежных журналах русской эмиграции «Вестник РХД», «Грани», «Стрелец». Первая книга стихов «Танцующий Давид» была издана в 1985 году в США. В России стала печататься с начала перестройки. Лауреат премии «Триумф» 2003. Наиболее полное собрание произведений Шварц – двухтомник сочинения, стихотворения и поэмы, выпущенный в 2002 году издательством «Пушкинский фонд» и в 2008 дополненный еще двумя томами «Сочинение, проза». Мистические стихи Елены Шварц со сломами ритма, переходящие порой в верлибры, с фантастическими зримыми образами, трактуют тютчевские натурфилософские темы по-маяковски. Тютчев, прочитавший Маяковского и наделенный женской чувственностью, вот приблизительный очерк поэтессы Елены Шварц. Левкин Андрей Викторович родился в 1954 году в Риге. Окончил механико-математический факультет Московского университета. Работал программистом в научных учреждениях Латвии. В 1988-1992 годах главный редактор рижского журнала «Родник». С 1998 года живет в Москве. Создатель крупных и удачных интернет-проектов «СМИ.ру» и «Полит.ру». Писатель, политический обозреватель, эссеист, редактор раздела «Политика» в сетевом русском журнале, автор романов «Голем. Русская версия», «Марпл» и «Мозгва», «Ясность, четкость, язвительность» политкомментатора Андрея Левкина удачно контрастируют с его таинственной сюрреалистической прозой. Фет для Левкина такой же тайновидец природы и человека, каким, по его мнению, должен быть всякий крупный литератор, будь то поэт или прозаик. Горчев Дмитрий Анатольевич. 27 сентября 1963, 25 марта 2010. Родился в городе Целиноград, Казахской ССР, ныне Астана, в семье Целинника. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. Работал токарем, учителем иностранного языка, системным администратором, техническим переводчиком. В 1999 году переехал в Санкт-Петербург. До 2005 года работал главным художником издательства Александра Житинского «Геликон Плюс» и журнала Бориса Стругацкого «Полдень. 21 век». Последние годы жизни провел в деревне Гостилово Невельского района Псковской области. Прозаические миниатюры Горчева, появлявшиеся в интернете, очень скоро завоевали широчайшую популярность. Горчев, автор нескольких сборников таких прозаических миниатюр, «Осенняя жаба», «План спасения», «Жизнь в кастрюле», «Милицейская танго» и других. Фантастическое чувство юмора и вкус позволили этому автору даже мат сделать эстетически приемлемым. Он один из немногих в современной русской литературе, чье сквернословие не раздражает, а смешит. Этим-то ему и интересен Алексей Константинович Толстой. Игрой на грани фола. Еще немного, и абсурд превратится в идиотизм, но этого немного не случается. Есть и нечто более существенное, что роднит Горчева и одного из графов Толстых. Если прочесть подряд все миниатюры Горчева, то поневоле заметишь в них подспудную ноту грусти, меланхолии, настоящей лирической тоски. Кучерская Майя Александровна родилась в 1970 году в Москве. Окончила филологический факультет Московского университета, где защитила диссертацию. Затем аспирантуру Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, после которой защитила другую диссертацию. Доцент кафедры словесности Высшей школы экономики в Москве. Лауреат Бунинской премии 2006 года. В 2004 году опубликовала сборник рассказов «Современный Патерик. Чтение для впавших в уныние». В 2006-м роман «Бог дождя», удостоенный премии «Студенческий букер». Автор биографии Константин Павлович, евангельских рассказов для детей и сборника «Публицистики. Наплевать на дьявола». Самым сильным произведением писательницы остается «Современный Патрик», сборник притчеобразных рассказов о православных священниках, сделанные в стиле буддийских куанов. Некрасов для Кучерской, такой же, как и она, профессиональный литератор, умело создающий свой собственный простонародный стиль, но не сливающийся с народом. Мелехов Александр Мотельевич родился в 1947 году в городе Россош Воронежской области. Однако вскоре семья перебралась в Северный Казахстан. Отец Мелехова, еврей, историк по образованию, опасался повторного ареста. Именно в Казахстане провел свое детство будущий прозаик, о чем и написал в одном из первых своих романов «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея» 1994, который сделал его имя известным. Окончил в 1969 году математико-механический факультет Ленинградского университета, был распределен на секретный объект «Арзамас-16», первый советский ядерный центр, но получил отказ в связи со своим еврейским происхождением. Остался в университете. Опубликовал более 60 научных работ, кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. В 1982 году Ленинградский обком КПСС посчитал политической ошибкой публикацию журналом «Аврора» повести Мелехова «Трактат о бане». В начале 1990-х годов стал одним из организаторов волонтерской помощи потенциальным самоубийцам. Автор романов «Весы для добра», «Нам целый мир чужбина», роман с простатитом, «Чума», «Интернационал дураков», «Изгнание из ада», а также сборников рассказов «Мудрецы и поэты» и «Любовь-убийца». Мелехов создал в литературе совершенно новый характер – интеллектуал и простак, циник и идеалист, чья удивительная жизнестойкость и немалый жизненный опыт отнюдь не мешают ему философствовать на самые отвлеченные темы. Философия Мелехова в самом кратком изложении под стать его герою. Все в мире относительно. Именно поэтому необходим, неизбежен абсолют, за который человек должен держаться. В мелеховском пространстве этот абсолют – искусство. Некрасов и Шолохов интересны писателю именно этим. Они создают великое искусство, взыскующее веры. Болмот Сергей Леонидович родился в 1960 году в Ленинграде. В 1983 году закончил экспериментальное отделение системного дизайна Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Работал плотником, декоратором и художником на киностудии «Ленфильм». С 1989 года живописец, участник многих выставок, автор сценариев для документального кино и телевидения. В 1998 году переехал в Кёльн, в 2000 году опубликовал роман «Сами по себе», в 2001 году роман «В воздухе», в 2004 году сборник рассказов «14 рассказов», в 2006 году роман «Близкие люди», финалист премии «Национальный бестселлер» Андрея Белого. Переводы изданы во Франции, Германии, Голландии, Италии, Испании, Сербии, Венгрии, Румынии. Сегодня живет в Лондоне и в маленьком городке на южном побережье Франции. Женат, имеет дочь. Болмот – остроумный мастер фабульного повествования. «Сами по себе», 2000 год, одна из лучших авантюрных книг современной русской литературы. Чернышевский интересен ему как такой же мастер фабулы, умудрившийся сплавить жизнь и литературу воедино. Баишов Илья Владимирович родился в Ленинграде в 1961 году. Сын известного композитора Владимира Терентьевича Баишова. Окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена. Посещал Лит-объединение при Ленинградском доме писателей. Работал в Центральном военно-морском музее. Почти 20 лет преподавал историю в Нахимовском училище. Редактор петербургского издательства «Амфора». Первый сборник рассказов Баишов «Играй свою мелодию» выпустил в 1989 году, после чего около 12 лет ничего не печатал. В 2000-х годах появились его романы «Безумец» и его «Сыновья» 2002, «Армада» 2007, «Путь Мури» 2007, «Повесть о плуте и монахе» 2007, «Танкист» или «Белый тигр» 2008, «Конунг» 2008, «Кто не знает братца кролика» 2010. Роман «Путь Мури» получил премию «Национальный бестселлер». Роман «Танкист» или «Белый тигр» стал финалистом премии «Большая книга». Илья Баишов создал своеобразный жанр. Фантастико-исторический роман с сильным сказочным элементом. Он один из тех писателей, кто может повторить вслед за Достоевским «Занимательность я ставлю выше художественности». Такого рода занимательность была важна и для Лескова, самого сюжетного из всех русских писателей. Евдокимов Алексей Геннадьевич – родился в 1975 году на Украине. Окончил филологический факультет Латвийского университета. Работал в латвийских русскоязычных изданиях «Альпинист-любитель», написанный в соавторстве с другим рижанином Александром Гарросом роман «Головоломка» был в 2003 году удостоен премии «Национальный бестселлер». В соавторстве с Гарросом Евдокимов написал также романы «Серая слизь», «Фактор фуры» и повести, вошедшие в сборник «Чучхе». В 2007 году издал роман «Тик», а в 2008 – «00». Живет в Риге. Евдокимов – яростный и непримиримый сатирик, великолепно владеющий романной формой. Как и у всякого настоящего сатирика, взгляд на человека вообще и на человеческое общество у него до крайности пессимистичен. Этим он и близок к замечательному русскому сатирику Салтыкову-Щедрину. Носов Сергей Анатольевич родился в 1957 году в Ленинграде в семье инженеров. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и Литературный институт имени Горького в Москве. Прозаик, драматург, поэт. Литературную известность Носову принес его фантасмагорический роман «Хозяйка истории». 2000-й. Шорт-лист премии «Русский букер». Автор романов «Член общества» или «Голодное время». 2000-й. «Дайте мне обезьяну». 2001-й. «Грачи улетели». 2005-й. Сборников рассказов, книг-эссе. «Музей обстоятельств». 2008-й. «Тайная жизнь петербургских памятников». 2008-й. «Остроумных комментариев к поэме Геннадия Григорьева. Доска». «Доска» или «Встречи на Сенной» 2003. Многочисленных пьес. Наибольший успех на сцене сопутствовал трагикомедиям «Дон Педро» и «Берендей». Сергей Носов – мастер социальных фантасмагорий. Фантастическая, невероятное, умело погружено у него в советский и постсоветский быт. Герои прозы Носова – питерские люмпен-интеллигенты, питательная почва всевозможной достоевщины. Из всех российских писателей к Носову ближе всего Достоевский и Гоголь, петербургских повестей, что Носов и демонстрирует своим эссе о Достоевском. Попов Валерий Георгиевич родился в 1939 году в Казани в семье биолога-селекционера. В 1963 окончил Ленинградский электротехнический институт, в 1970 сценарный факультет ВГИКа, с 1965 по 1969 годы работал инженером, живет в Петербурге, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга. Первый рассказ «Я и автомат» был напечатан в 1963 году в коллективном сборнике «Испытания». В 1969 опубликовал сборник рассказов и повестей «Южнее, чем прежде». Годом позже книгу рассказов «Все мы не красавцы». Названия всегда удавались Валерию Попову. «Жизнь удалась». «Будни гарема». «Комар живет, пока поет». «Сон, похожий на жизнь». «Любовь тигра». «Грибники ходят с ножами». Уже в самих заглавиях писатель умудрялся обозначить иронический, двусмысленный сюжет своих рассказов и повестей. Попов – моралист, прикидывающийся юмористом. В прозе он умело сочетает гротеск, издевательскую фантастику и сильный автобиографический лиризм. Толстой близок ему морализмом и проповедью обыкновенного человеческого счастья. Конец книги. Март 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.